Это выставило бы в таком бескорыстном и великодушном виде прежних отцов и вообще прежних людей сравнительно с новую, легкомысленную и социальную молодежью. Много еще он говорил, но Варвара Петровна все отмалчивалась. Наконец, сухо объявила ему, что согласна купить их землю и даст за нее максимум цены, то есть 6-7 тысяч, и за 4 можно было купить. А об остальных же 8 тысячах, улетевших с рощи, не сказала ни слова. Это случилось за месяц до сватовства. Степан Трофимович был поражен и начал задумываться. Прежде еще могла быть надежда, что сынок, пожалуй, совсем не приедет. То есть надежда, судя со стороны, по мнению кого-нибудь постороннего. Степан же Трофимович, как отец, с негодованием отверг бы самую мысль о подобной надежде. Как бы там ни было, но до сих пор о Петруше доходили к нам все такие странные слухи. Сначала, кончив курс в университете 6 лет тому назад, он слонялся в Петербурге без дела. Вдруг получилось у нас известие, что он участвовал в составлении какой-то подметной прокламации и притянут к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве. Бежал, чего доброго. «Удивительно мне это», — проповедовал нам тогда Степан Трофимович, сильно сконфузившийся. «Петруша, c'est un si pauvre tete». Такой недалекий. Он добр, благороден, очень чувствительный, и я так тогда в Петербурге порадовался, сравнив его с современной молодежью. Но «c'est un pauvre sire tout de même» — это все же жалкий человек. И знаете все о той же недостиженности, сентиментальности. Их пленяет не реализм, а чувствительная, идеальная сторона социализма, так сказать, религиозный оттенок его, поэзия его... С чужого голоса, разумеется. И однако мне-то, мне каково? У меня здесь столько врагов, там еще боли припишут влиянию отца. Боже, Петруша двигателем, в какие времена мы живем? Петруша выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии для обычной ему высылки денег. Стало быть, не совсем же был эмигрантом. И вот теперь, пробыв за границей 4 года, вдруг появляется опять в своем отечестве и извещает о скором своем прибытии. Стал быть, ни в чем не обвинен. Мало того, даже как будто кто-то принимал в нем участие и покровительствовал ему. Он писал теперь с юга России, где находился почему-то частному, но важному поручению, и об чем-то там хлопотал. Все это было прекрасно, но однако где же взять остальные 7-8 тысяч, чтобы составить приличный максимум цены за имение? А что, если поднимется крик и вместо величественной картины дойдет до процесса? Что-то говорило Степану Трофимовичу, что чувствительный Петруша не отступится от своих интересов.